— сказал я. — Ты хочешь там остановиться, чтобы выпить. Разве не так? — Да, сэр, — ухмыльнулся шофер. — Только и масса там тоже найдет добычу. — Ну, ладно. Остановимся. Ненадолго. — Да, сэр, — радостно сказал шофер и рванул грузовик вниз по склону горы. Большие круглые хижины с остроконечными соломенными крышами аккуратно разместились вокруг небольшой площади, затененной купами молодых эвкалиптов. Тут-то и расположился базар. Торговцы разложили свой товар прямо на земле. На пестром уютном ковре света и тени, под стройными деревьями, каждый на своем клочке, а вокруг теснились деревенские жители, они протискивались между торговцами, отчаянно спорили, болтали и размахивали руками. Чем только здесь не торговали. Я просто диву давался. Сколько всякой всячины, подчас самой несуразной и неожиданной. Продавались самы, копченые на костре и насаженные на короткие палки. Рыба эта и живая-то на вид не слишком привлекательна, а уж высушенная, сморщенная, почерневшая от дыма, она кажется какой-то шаманской куклой, которая корчится в отвратительной пляске. Были здесь и огромные тюки тканей, все больше очень ярких расцветок, их ввозят из Англии, такие очень по вкусу африканцам. Гораздо приятнее выглядели ткани местного изделия, плотные, мягкие и не столь кричащие. Среди этих ярких пятен мелькали в самых невероятных сочетаниях яйца и куры в бамбуковых корзинах, зеленый перец, капуста, картофель, сахарный тростник, огромные кровавые куски мяса, с веревок свисали большие, аккуратно выпотрошенные тростниковые крысы, продавали и глиняную утварь, и плетеные корзины, и стулья, иголки, порох, пиво, силки для ловли птиц, плоды манго и папайи, клизмы, лимоны, местную обувь, прелестные сумки из волокна рафии, гвозди, кремни, карбид, касторку, сабли и леопардовые шкуры, парусиновые туфли, мягкие фетровые шляпы, пальмовое вино в колебасах, кокосовое и фисташковое масло в старых жестянках из-под керосина. Посетители базара отличались таким же разнообразием и необычностью, как и товары, выставленные на продажу. Тут можно было увидеть людей народности хаоса в ослепительно белых одеяниях и маленьких белых шапочках, местных вождей в многоцветных одеждах и богато расшитых шапках с кисточками. Были тут и полудикие жители отдаленных горных селений. На этих не было ничего, кроме набедренных повязок из грязной кожи. Зубы у них заострены, на лицах татуировка. Для них эта деревня, конечно же, многолюдная столица, а базар, возможно, самое веселое развлечение за целый год. Они яростно спорили, размахивали руками, подталкивали друг друга. Их темные глаза сверкали восторгом при виде таких вещей, как ямс или какая-нибудь тростниковая крыса. Чаще всего они стояли тесной кучкой и не сводили жадных глаз с высоких кип разноцветных тканей. Купить их они и не надеялись. И лишь изредка меняли свой наблюдательный пункт, чтобы лучше видеть эту недостижимую роскошь. Моих помощников и шофера засосало в красочном водовороте толпы, как муравьев в банке патоки, и я оказался предоставлен самому себе.